Он поддержал мне, не дав упасть, после чего помог покинуть арену и отвел меня в медпункт, где я завалился на кушетку, тяжело дыша. Я потратил слишком много сил, в моем состоянии надо было спокойно восстанавливаться, а не лезть в очередной бой. Меня начинало лихорадить, скорее всего была и температура, а пульс зашкаливал. Вскоре пришел старейшина Гунлан, он обследовал меня и попробовал при помощи магии исцеления облегчить мое состояние, но все его попытки были бесплодными, его магия оказалась полностью бесполезной. «Прости, я не смогу тебе помочь», — сказал он довольно печальным голосом, помотав головой из стороны в сторону. «Магия исцеления не в состоянии восстановить так сильно изношенные внутренние органы, а других повреждений у тебя просто нет. Здесь может помочь только время, культивирование и целительные эликсиры, но и они не всемогущи, ни один не даст мгновенного результата. Пара недель, неделя, если тебя будет поддерживать неплохой маг исцеления, но именно сейчас я бесполезен». «Спасибо, старейшина Гунлан, вы и так много сделали», — с трудом ответил я, с легкой улыбкой на лице. «Я рассчитывал на то, что окажусь в подобном состоянии, для меня это не стало неожиданность, а также это абсолютно никак не отразится на моих планах. Все же после этого я вернусь к самому лучшему магу элемента исцеления, что только может узнать мир. Конечно, она станет такой невероятной в будущем, но это не значит, что она сейчас обычный маг. Держу пари, святой дух Парфенона, что заключен в ней, влияет на ее элемент исцеления, делая ее магию намного более эффективной. Ну, Гуджен, как по-твоему держался Асура в битве с тобой?» — спросил старик, что пришел вместе с старейшиной Гунланом. На удивление он смог вполне неплохо держаться, только я все равно считаю, что он мог бы показать себя с намного лучшей стороны, если бы был в нормальном состоянии, а не в этом полумертвом, — слегка задумавшись, ответил Гуджен. «Хотя я не думал, что он сможет увернуться от моего второго удара, но я посчитал, что будет правильнее не щадить его, а показать ему всю свою силу, как он и просил. Спасибо тебе», — сказал я, расслабляясь на кушетке, сил говорить больше не было. «Ладно, давайте оставим его в покое, ему надо отдохнуть, а мы ему только мешаем», — сказал старик, направляясь к выходу. «Хорошо, все равно моя магия исцеления бесполезна», — сказал старейшина Гунлан, пожав плечами, также направляясь к выходу. «Не забудь, спустя час награждения, на котором ты должен присутствовать», — сказал Гуджен, также выходя из комнаты. После того, как все ушли, я с облегчением выдохнул, они мне и правда немного мешали своими разговорами. Мое состояние хоть и было невероятно плохое, но мне был необходим обычный отдых, и ничего больше мне не поможет. Спустя час, я с трудом, но поднялся с кушетки, кое-как державшись на ногах, направился вновь на арену, где проводилось награждение. Выйдя на арену, я увидел, как в центре вынесли пьедестал, тот же самый, что и на турнире закалки и на турнире по магии. Рядом с ним уже стоял Гуджен, но больше никого не было. Хотя бы не опоздал, я слегка переживал по этому поводу, было бы очень неприятно, если на самом деле опоздал. Подойдя к Гуджену, я встал справа от него за пьедесталом. Вскоре появился Ван Зихао, что также был перебинтован, почти так же, как и я, но он встал слева от Гуджена, что говорило о том, что он все же занял третье место. Зато было явно видно, что он в ужасном расположении духа. Его еще больше бесило то, что он никак не мог повлиять на такое положение дел. Вскоре началось награждение, вначале была речь, которую я еле пережил, стоя прямо. После этого наградили бесполезными вещами, грамотой и медалькой. У меня до сих пор был вопрос, зачем эти вещи в магическом мире, хотя и стоит признать, что они были довольно стильные. Но главное, что после награждения, нам было дозволено выбрать еще один предмет из хранилища клана Ван. В сопровождении магов клана, мы все втроем отправились в уже знакомое мне здание хранилища. Когда мы вошли внутрь, то разделились на три группы. Ван Зихао пошел влево, Гуджен вообще в отдельное здание, а я направо. Меня провели к двери, похожей на банковский сейф, введя пароль, охранник клана Ван открыл ее. Войдя внутрь, я оказался в комнате, похожей на ту, где я получал награду за первое место в магическом турнире, но это все же была другая комната, с другими материалами, эликсирами и артефактами. Я потряс головой, прогоняя усталость, чтобы собрать свои мысли в кучу и грамотно выбрать свою награду. Не очень хотелось, чтобы все мои старания по получению этого места были потрачены впустую. Я собирался найти что-то действительно ценное. Однако все равно мысли слегка путались и меня клонило в сон, так что я мог довольно долго думать над одной единственной вещью, которая могла оказаться совершенно бесполезной. Спустя примерно час моего хождения между полок, я заметил очень интересную вещь. Чисто белая чешуйка, параболической формы, размером примерно с стандартную человеческую голову. Я сразу ее узнал, я думал о ней последние пару дней, чешуя белого вторичного дракона уровня младшего полководца. Я сильно сожалел о том, что не смог достать их на аукционе. Мне очень понравилась идея о том, чтобы сделать маску Асура из них в виде артефакта. Я собирался попробовать еще где-нибудь раздобыть похожий материал, но боялся того, сколько это может стоить. А теперь я не мог нарадоваться тому, что здесь в одной коробке лежали сразу 4 таких чешуйки. Этого было более чем достаточно. Усталость как рукой сняло, я схватил эту коробку и с довольным видом направился на выход. Там меня ждал охранник, что был в довольно плохом расположении духа, его вполне можно было понять. Все же я здесь трачу его время, когда все остальные отправились праздновать. «Наконец-то выбрал?» – спросил он, попутно регистрируя мой выбор. После этого он меня проводил к выходу из хранилища. «Ты сейчас отправляешься в свою комнату?» – без особого интереса спросил он, видя, что я направляюсь в противоположную сторону от концертного зала, где проходило закрытие турнира. «Да, я сильно устал сегодня, надо отдохнуть перед отбытием домой», – сказал я, слегка улыбнувшись, хотя за маской опять же не было видно этого. «Ну, что получил то, что хотел?» – неожиданно раздался голос Асуры. «Ты хоть понимаешь, до какого состояния ты себя довел? Это стоило того», – коротко ответил я, продолжая уверенно идя к комнате. «Ну, и что ты можешь сказать по поводу Гуджина?» – спросил Асура, слегка меняя тему разговора. «Он силен, не уверен, что в нормальном состоянии я буду ему достойным противником. Хотя он и обещал атаковать со всей силой и даже подтвердил это в бою, но я думаю, он сильнее, чем он показал. Ему просто не требовалось тратить все мои силы для борьбы со мной. Я просто не представлял для него такой угрозы, чтобы он выкладывался на полную», — ответил я Асуре. Больше мы не говорили. Добравшись до комнаты, я сложил свою награду и завалился на кровать, не в состоянии даже переодеться или принять душ. Я мгновенно отрубился, как только моя голова коснулась подушки. Вся усталость, что копилась эту неделю, одномоментно настигла меня. Завтра мы отправлялись назад на территорию клана Гун, откуда я направлюсь за Ксинер и Чжоумин, а после мы с ними, подобрав Мофана и Сюйчжаотина, отправимся на охоту на территорию Молниевых Волков, рядом с городом Бо. Проснувшись на следующий день, я чувствовал себя все так же разбитым. Старик спал на соседней кровати и было явно видно, что просыпаться он не планирует в течение ближайшего времени. Насколько мне было известно, наш самолет улетел после обеда, примерно в 2 часа. Руководство клана прекрасно понимало, что всем надо отоспаться после бурной ночи и не менее интенсивных боев. Встав с кровати, я первым делом снял с себя все бинты, в которые меня вчера обмотали после битвы с Ван Зихао. Приняв душ и сложив все вещи в чемодан, я потратил оставшееся время для культивирования и восстановления. Старик проснулся ближе к часу и как сумасшедший по комнате, собирая свои вещи. В результате мы чуть ли не опоздали к общему сбору клана перед посадкой на самолет. К счастью, особо никто возмущаться по этому поводу не стал. Все же все и так, включая старейшин и главу клана, находились в не очень хорошем состоянии. Мне же было интересно, что они вчера пили, что даже они чувствуют похмелье, хотя благодаря высокому культивированию и закалке тела, обычный алкоголь только в астрономических объемах может хоть как-то повлиять на их организмы. «Привет, как ты после вчерашнего боя пришел в себя?» – спросил Гуджен, подходя ко мне. «Все нормально, неделя и я буду как новенький», – сказал я, пожав плечами. «Ты не против сесть со мной? У меня есть к тебе пара вопросов», – спросил я, собираясь подробнее узнать о положении дел в клане Гун. «Хорошо, только ты должен понимать, что говорить особо много я не смогу», – сказал Гуджен, поняв меня, осматриваясь по сторонам. «Несмотря на то, что они будут далеко, но у них есть способы узнать о том, о чем мы говорим. Я понимаю, но не волнуйся, я не буду спрашивать ничего, кроме общеизвестной информации. Все же я довольно далек пока еще от клана Гун», – сказал я, слегка улыбнувшись. «Пред тем, как начинать действовать, мне нужна была подробная информация о состоянии дел в клане. Глава 200. Разговор в самолете открыто за 590 лакиков. Вскоре начался досмотр вещей, довольно пристальный. Все же во время турнира пропала одна из секретных техник клана Ван, да еще и был убит один из членов. По поводу того, что при досмотре Чен Роу найдет мой пространственный браслет, я сильно сомневался. Металлодетекторы не могли его засечь, а если девушка подумает, то спрятать такую небольшую вещицу как браслет не составит труда. Так что особо я не волновался по этому поводу. В инструкциях, что я ей передал, было несколько способов незаметно его пронести. После всех осмотров и проверок, мы с Гуджином поднялись на самолет и сели в углу, вблизи выхода, так чтобы к нам особо никто не лез. Это не выглядело особо подозрительно, все же я вчера довольно сильно вымотался, так что мог вполне хотеть отдохнуть во время перелета в тишине. Гуджин же присоединился ко мне, так как у нас сложились неплохие отношения, и все, ничего сверхъестественного. Кстати, держу пари, что в глазах обычных членов клана это выглядело так, что два монстра клана спелись и обсуждают какие-то свои планы, собственно это было не так далеко от истины. «Ну и о чем ты хотел спросить?» – задал вопрос Гуджин, когда закончились все приготовления к вылету и самолет набрал высоту. «Ты говорил, что есть разные группы среди верхушки клана, так?» – спросил я, смотря в окно, на проплывающее рядом облако. «Есть всего 4 группы, которые постепенно перетягивают власть в свои руки. Одну возглавляет глава клана Гунгуй, вторую твой учитель Гунвей, старший брат главы клана, что благодаря тебе вернулся в клан. Третью группу возглавляет 6-й старейшина, а 4-ю 7-й старейшина. Это если коротко», — сказал Гуджин, слегка задумавшись. «Ясно, тогда можешь объяснить, сколько всего старейшин в клане и как ими можно стать?» — спросил я, внимательно слушая его объяснение. «В клане на данный момент есть 10 старейшин. Они выбираются путем голосования других старейшин из кандидатов, что зарекомендовали себя различными достижениями. Можно сказать, что тебя могут сделать старейшиной, если ты достаточно силен, по крайней мере маг высшего уровня в одном из элементов, либо обладаешь высоким уровнем закалки тела, а также если ты сделал много полезного для клана», — сказал Гуджин. «Чаще всего старейшин выбирают из главных семей клана. Члену побочной семьи практически невозможно стать старейшиной, каким бы сильным он ни был и как бы много он ни сделал для клана, неблагородный член клана не сможет получить высокий пост. Хочешь сказать, что внутри клана есть деление на благородных и неблагородных? Разве это даже в повседневной жизни не пережиток прошлого? Хотя и есть еще полно золотой молодежи, что гордится своим высоким положением и причастности к основным семьям богатых кланов», — сказал я, вспоминая семью Му из города Бо. «Я на своей шкуре испытал, что члены богатых семей и известных кланов относятся к обычным людям с некоторым пренебрежением, несмотря на то, что обычные люди также могут добиться довольно много. История Мофана еще неоднократно докажет всем богатеньким сынкам и дочкам, что неважно из какого ты клана, главное какой ты маг. Я полностью согласен с тобой, но клан Гун держится за пережитки прошлого. Думаю, если бы не это, то большая часть семей бы потеряла свою власть, так как их отпрыски довольно слабы, по сравнению с неблагородными семьями, которым приходится тратить все свои силы на банальное выживание и защиту своих территорий от монстров», — сказал Гуджин, печальным голосом, слегка опустив голову. «Понятно, по Гунхану это прекрасно видно», — сказал я, понимающим тоном. «Он хоть и был довольно силен и среди обычных магов выделялся своей силой, но сражаясь даже с Чен Роу или Тан Ли, я чувствовал большее сопротивление, чем при сражении с ним. Что говорить о таких гениях, как Тан Лун или Ван Зихао? Не все поддерживают старые устои, некоторые согласны с тем, что надо отойти от них. Многие думают о том, что стоит принимать в клан и распространять его техники среди обычных магов, дабы привлекать их на свою сторону», — сказал Гуджин, но особо позитива в его словах не чувствовалось. «Ты же сам видел одну из таких попыток, группа магов, что привел Селей, благодаря поддержке первого старейшины и заодно главы второй семьи в клане после семьи Гун. Ты же сам бился с ними, проверяя их уровень навыков. Так, да, было такое дело. Думаю, они будут довольно верными и придут на помощь клану, дабы вернуть услуга за услугу», — сказал я, вспоминая о группе Мофана. «Конечно, это событие сильно повлияет на дальнейшие события, но я не думаю, что клан Гун вскоре потребует от них выплатить долг или принудит их вступить в клан. А к тому времени, когда это действительно понадобится, я планирую уже взять под контроль клан Гун и не дать им сильно влиять на канон. Знание будущего очень важно, оно дает мне невероятное преимущество перед всеми. Я с ними лично не встречался, но слышал, что среди них был уникальный маг с четырьмя элементами. Думаю, старейшины клана будут внимательно следить за его свершениями и попытаются взять его под свою опеку, сказал, задумавшись, Гуджен. Я с ним был полностью согласен, это вполне входило в обычную логику действия больших кланов. Конечно, обвинять Мофана, что он раскрыл свои козыри на закрытом мероприятии закрытого клана, немного глупо, но он должен был понимать, что им явно заинтересуются. Хотя и стоит отметить, что получил он также довольно много от этого и скорее всего будет намного сильнее, чем был в каноне на данный момент времени. Думаю, за ним и мне стоит проследить, потом спрошу о нем Селея, сказал я, после чего задал интересующий меня вопрос. Можешь рассказать о старейшинах и их взаимоотношениях? Конечно. Первый старейшина Секи, дед Селея, глава семьи Се, поддерживал раньше главу клана Гунгуя, но после возвращения твоего мастера занял нейтральную позицию, не оказывая поддержку ни одной из сторон, сказал Гуджен, довольно легко, как будто говорил что-то несущественное. Второй старейшина, твой мастер Гун Вэй, думаю, насчет него ты знаешь даже больше меня. Ну, это относительно, но думаю, так и есть. Мой мастер довольно скрытный человек, сказал я, кивнув головой. Думаю, человеку с его навыками естественно быть таким. Согласился со мной Гуджен. Третий старейшина Пан Зен, он глава третьей по влиянию семьи клана Гун. Сторонник старых взглядов и довольно вредный старик, поддерживает целиком и полностью главу клана. Четвертый старейшина Гун Лан, занимал раньше нейтральную позицию, поддерживая в этом Секи, выступал за отмену старых устоев, дабы повысить мощь клана, но думаю, после этого турнира он встанет на сторону твоего мастера. Он показался мне довольно здравомыслящим человеком, сказал я, вспоминая старейшину Гунлана, от него не чувствовалось ни лжи, ни какого-либо высокомерия. Вообще в памяти у меня он остался довольно приятным старичком, прямо маг-добряк такой. Ну, ему также приходится довольно тяжело из-за его взглядов в своей семье, пояснил Гуджен. Так дальше пятая старейшина Немей, милая старушка, член довольно значимой семьи клана. Она занимает нейтральную позицию, заботясь только о благосостоянии членов клана. Однако при этом не за ни против правил клана и дискриминации. Интересная старушка, сказал я, слегка усмехнувшись, представив образ милой старенькой бабушки, которая всех кормит печеньем. Многие считают ее довольно странной. Во многом благодаря ей я могу оставаться нейтральным и не участвовать вместе с семьей в различных разборках клана, сказал Гуджен, с теплой улыбкой на лице. Шестой старейшина Нифу, член одной из самой богатой семьи клана, возможно, уступает только семье Гун, хоть и выступает за отмену правил, но также считает, что все члены клана должны прикладывать все свои силы для обогащения клана, защита обычных людей и территорий, не принадлежащих клану, должны быть отодвинуты на второй план. Ну, вполне здравая идея, деньги довольно много значит в современном мире. Это прекрасно доказывает клан Чжао, что своими финансами и связями контролирует довольно большую силу и считаться вторым, а то и первым кланом Китая, высказал я свое предположение. Да, это было бы так, если бы только он не был довольно неприятным в общении человеком и большим скрягой, что считает каждый юань, сказал Гуджен с легким отвращением, а я понял положение шестого старейшины. Седьмая старейшина Бинуа, также является представителем довольно знатного клана, поддерживает старые идеи, но допускает, что деление внутри клана необоснованно и лишь мешает клану в дальнейшем развитии, но в то же время считает всех остальных магов, что не практикуют закалку низшими, по сравнению с нами. Думаю, твой мастер пытался наладить с ней контакт, но пока это не особо вышло. Довольно интересная старушка, сказал я, слегка задумавшись, над разнообразием личности среди старейшин. Ну, не сказал бы, что она старушка, она самая молодая старейшина и выглядит довольно молодо, уточнил Гуджен, слегка усмехнувшись. Это довольно сильно меняет дело, с понимающим видом покивал я головой. Она так же, как и Немей, позволяет мне занимать нейтральное положение, хотя неоднократно пыталась переманить меня на свою сторону, неожиданно серьезно сказал Гуджен. Я не уверен, но мне кажется, что она не тот человек, которому можно легко доверять. Ясно, учту, если что, согласился. Так осталось всего трое? Спросил я, делая пометку для себя быть с ней аккуратным. Да, и так восьмой старейшина Нилан, он поддерживает целиком и полностью главу клана, из-за чего часто спорит со своей сестрой старейшиной Немей. Продолжил рассказывать Гуджен. Девятая старейшина Пантинг, тоже очень скупая особа, поддерживающая старейшину Нифу. Особо ничем примечательным так-то не отличается, можно сказать, что она просто ворчливая старушка, которой практически плевать на клан, главное положить больше денег себе в карман. Этим они со старейшиной Нифу сильно отличаются. Он все-таки хочет добиться благосостояния для клана. Ясно, значит, постараюсь с ней не встречаться. Согласился я, прекрасно понимая суть таких, как она, людей. В прошлой жизни я видел таких довольно много, а один даже был моим учителем какое-то время. Как же сладка была месть ему за все те моменты, когда он меня банально использовал. И наконец-то десятый старейшина Бихэй. Он является самым старым из всех и выполняет роль хранителя заветов клана. Он занимает нейтральную позицию, не поддерживает и не отклоняет правила клана. Он просто хранит их существование и историю клана, сказал Гуджен с каким-то уважением в голосе. Понятно, странный, наверное, старичок. Сколько ему лет? Спросил я, задумавшись о том, что мне с ним надо будет делать. Говорят, что он был старейшиной, когда твой мастер и глава клана только начинали свой путь. Некоторые говорят, что ему 100 лет, некоторые считают, что ему более 150 лет, но никто не знает его точный возраст, все знают, что он очень стар. Как он прожил так долго, тоже остается загадкой, но большинство сходится на том, что это все благодаря закалке тела. Несмотря на свой возраст, он чувствует себя в отличном состоянии, и кажется, что он собирается прожить еще столько же. Хотя он и любит спокойный образ жизни, но когда его просят показать пример и продемонстрировать свои навыки, он движется так же, как и юные члены клана, рассказывал с некоторым восхищением Гуджен. Интересно, думаю, с ним стоит встретиться, сказал я, поражаясь такому человеку. Он точно может рассказать мне что-то интересное. Ну, не думаю, что сейчас ты сможешь его увидеть. Он закрылся для личных тренировок и никого не принимает. Я тоже хотел с ним увидеться перед турниром, сказал слегка опечаленно Гуджен. И правда жаль, согласился я с ним, кивнув головой. Ну, ничего, как-нибудь еще выпадет шанс с ним поговорить. Глава 201. Разоблачен. После этого Гуджен до конца полета рассказывал о разных семьях, что входит в клан Гун, но это было далеко не так интересно, как рассказ о старейшинах. Дорога была пролетела практически незаметно, все же информация о клане Гун была очень полезная и ее было довольно много. Теперь с этими знаниями и моим текущим положением можно было планировать, как разобраться с ним. А разбираться было надо, по нескольким причинам. Первое — это то, что мне не нравится, когда надо мной кто-то стоит и может приказать мне сделать то, что я не хочу. С таких надо либо убивать, становясь сильнее их, или натравливать на них кого-то еще более сильного, или подчинять себе. Вторая причина в том, что мне были бы очень полезны их ресурсы для дальнейшего развития, как закалки тела, так и обычного культивирования, а секретные знания клана могут сильно помочь в дальнейшем моем изучении души, силы веры и тотемов. Третья причина была не так значительна, но все же очень важной на мой взгляд, а именно это контроль их действий в направлении Мофана и его компании. Помимо того, что у меня самого на них довольно большие планы, так еще вмешательство клана Гун может изменить канон не в выгодную для меня сторону, что совершенно нежелательно. Пока что, конечно, было рано действовать, надо было лично познакомиться с большим числом старейшин и попробовать переманить их на свою сторону. Также проблема была и в старике, хоть я и чувствовал, как контракт с ним изо дня в день становится сильнее, особенно после того, как подвергся отдаче от избытка контрактов, стал ощущать это особенно четко. Но несмотря на это, требовалось еще довольно много времени, перед чем контракт окончательно утвердится, а до этого момента любые действия могут вызвать у него подозрения. Если это случится, то с довольно большой долей вероятности он сможет обнаружить контракт и уничтожить его без каких-либо последствий. И хотя меня отследить будет практически невозможно, но это не отменяет того, что шанс его подчинить будет безвозвратно утерян. После посадки я вместе со всеми отправился на территорию клана Гун, хотя и не планировал здесь задерживаться, но отметиться надо было, а также попрощаться со стариком. Добирались до места мы на специально выделенных машинах, стоит уточнить, что они не выделялись, были разных цветов и марок, да и ехали мы не колонной, по итогу делали все, чтобы не привлекать абсолютно никакого внимания. К счастью, со мной в машине оказался старик, так что сразу по приезду мы нашли свободную комнату, для того чтобы как можно быстрее обсудить все дела, и я смог уехать по своим делам. Это было прекрасное стечение обстоятельств. «Ты собираешься прямо сейчас уехать, а не быстро ты?» — слегка безразлично спросил старик, когда мы сели в диван друг напротив друга. «Да, у меня есть некоторые дела, связанные с поступлением в Минчжу. Как вы и советовали мне, я пробую заручиться поддержкой кланов Шанхая», — ответил я непринужденным тоном. «Надеюсь, учитель не будет недоволен моим скорым отъездом. Помимо работы с кланами, я также собирался продолжить свои тренировки, максимально используя время, оставшееся до начала занятий. Это, конечно, очень хорошо, но я не думал, что ты уедешь в тот же день, как мы вернулись», — сказал старик, слегка задумавшись. «Прошу прощения за такое свое поведение, но время очень ценно, и проводить его в бесцельном общении с членами клан Гун я считаю бесполезным», — сказал я. «Понимаю, я тоже не в восторге от общения с некоторыми личностями», — сказал старик, покивав головой. «Ладно, ты и так помог мне довольно сильно благодаря своим выступлениям на турнире. Этот неприступный старик Гун Лан постоянно отказывался принять мою сторону, ссылаясь на древние традиции и обычаи Калана. Ха, пережиток прошло, сейчас надо использовать все, чтобы стать сильнейшим из всех трех кланов», — воодушевленно сказал старик, помахав кулаком. «Рад, что смог помочь учителю в достижении его целей», — сказал я, слегка поклонившись. «Спасибо тебе, ты хороший ученик. Перед тем, как ты уедешь, я хотел тебя спросить кое о чем», — сказал он резко посерьезневшим голосом. «Ты точно не причастен к пропаже секретной техники клана Ван?» «Нет, я слишком устал и сразу лег спать, даже не сняв одежду. Как я могу быть к этому причастен?» — спросил я, сильно удивившись. Только внутри я оставался абсолютно спокойным. Вопрос старика меня ни капли не удивил, учитывая его характер. Я даже знаю, зачем он задал мне этот вопрос. «Учитель, неужели вы знаете, кто это был?» «Не уверен, но я считаю, что это вполне в твоем духе сделать нечто подобное», — сказал слегка задумавшись старик. «Я надеюсь, ты не стал бы скрывать от меня такую важную вещь, как похищение техники клана Ван и убийство его члена». «Конечно, как я могу это скрыть?» — сказал я, серьезным голосом положив руку на грудь и слегка поклонившись. «Если это все, то я могу идти?» «Да, пожалуй, больше вопросов у меня к тебе нет. Ты сейчас только в середине этапа скопления внутренней энергии, так что наставлений никаких от меня не требуется. Также твое выступление на турнире удивило даже меня. Ты оказался сильнее даже моих ожиданий. С другой стороны, я всегда верил, что ты сможешь их превзойти», — сказал слегка рассеянно, как будто о чем-то глубоко задумавшись. «До свидания, учитель», — сказал я, встав, поклонившись и направившись на выход. Направляясь к выходу, я почувствовал облегчение. Наконец-то сумасшедшая неделя турнира закончилась. За это время я был на грани больше раз, чем за всю остальную свою жизнь. При этом, учитывая, что я уже один раз умер, но стоит отметить то, что я и получил довольно много полезного, начиная от улучшения моих навыков боя и заканчивая прорывом на третьи духовные границы, начиная от получения чешуек белого дракона и заканчивая секретной техникой клана Ван, закалки внутренней энергии. Осталось только забрать через Ксинер мой пространственный браслет, и все будет собрано у меня. Неожиданно мне навстречу вышел Селей. Казалось, что он просто прогуливается, также отдыхая от турнира, как и я сейчас. Но как только Но увидел меня, его лицо резко стало серьезным. Он направился прямо ко мне, после чего попросил пройти с ним. Я, не видя в этом ничего такого, последовал за ним. Он привел меня в комнату, похожую на ту, где мы недавно беседовали со стариком. Проверив, никто ли не следит за нами, а также заперев дверь, он повернулся ко мне с очень напряженным видом. «Привет, Асура, или лучше тебя называть Ксин Юн?» — спросил он сразу же. Тон его голоса был невероятно серьезный, не требующий устойчивого ответа. «Что? Что за Ксин Юн?» — удивленно сказал я, смотря на него как на сумасшедшего, хотя полностью моих эмоций он не видел из-за маски, но по тону и глазам это было идеально видно. «Не прикидывайся, я долго думал об этом после того, как увидел твое лицо. Твой стиль сражения, спокойная манера поведения, а также похожее с ним лицо. Я долго сомневался, думая, правда это ты или нет. Все-таки я не видел твоего лица почти 9 месяцев, но пришел к выводу, что ты все-таки один человек с ним. Твое оправдание по поводу скрытия твоего лица было слишком расплывчато и казалось мне каким-то странным. Говорил очень серьезно Селей, но казалось, что он хотел убедить и себя в своих же словах. После того, как я позвонил Сюйчжаотину, он, конечно, не поверил мне, говоря, что вы не можете быть одним человеком. Но то, что у вас нет ни одной общей фотографии, сильно меня напрягло, и после долгих размышлений, а также после того, как я еще раз увидел твое лицо, я пришел к выводу, что Ксин Юн и ты один и тот же человек. Это, слегка запнулся я от шока после его слов, хотя и оставался полностью спокойным. После встречи с Селием во время турнира, я уже подозревал, что рано или поздно он раскроет меня. Конечно, можно было придумать более логичное оправдание моему желанию скрыть лицо. Та же отговорка, что за мной охотятся хранители, сработала бы неплохо, но я решил гнуть линию со своей стеснительностью. Я был не против, если он меня раскроет, это было не так страшно, как можно было подумать. Конечно, сейчас это было не очень удачно, все мои вещи были в пространственном браслете, что сейчас у Чен Роу, а те, что были сейчас со мной, были довольно бесполезны, но это была небольшая проблема, все, что надо, можно было купить на местном рынке. Я не знаю никакого Ксин Юна, да и мы можем просто быть с ним похожими, сказал я, желая незаметно вытянуть из него побольше информации по поводу того, как много он знает об схожести и кому он рассказал это. Если он рассказал кому-то, это было бы не очень приятно. Не глупи, махнул рукой Селей, пройдя немного в сторону и став ко мне спиной. Когда я сражался с тобой, прочувствовал твой стиль боя, понял, что ты и Ксин Юн один и тот же человек. Конечно, у тебя не было кинжалов, но я видел их раньше, в других твоих боях. Когда я вспомнил их, понял, что они сделаны из клыков трехглазых волков. Я знаю только двух людей, что используют такое оружие: Ксин Юн и Чжан Сяхау. Конечно, это могло быть совпадение, но мало кому придет в голову использовать такой материал для создания обычного оружия, а не артефакта. Тем более Сюйчжаотин также рассказывал, что ты занимаешься артефакторикой, и показывал мне твои изделия. Меня сильно удивило и насторожило, что ты не использовал никаких артефактов во время боя, даже в сражении против Ван Зихао, когда ты получал удар за ударом, ты продолжал уклоняться, использовал свою особенную магию, чтобы защищаться, но не призвал ни одного артефакта. Ты серьезно считаешь это достойным доказательством? Озадаченно спросил я, смотря на него. Конечно, он был прав, но артефакты я скрывал не от него, а от кое-кого другого, но не суть важна. Да, этого вполне достаточно. Я еще никому не сказал о своем предположении, думая сначала переговорить с твоим учителем Гун Вэем, он должен знать твое настоящее имя. Хотя я и не думал, что он раскроет эту тайну, сказал с легким облегчением Селей, как будто сказав это все, он снял груз со своих плеч. Я уверен, что ты и Ксин Юн один человек, и не думай отрицать это, слишком много совпадений, чтобы просто списать это на волю судьбы. Просто не может быть двух настолько похожих людей даже в Китае, добавил он, повернувшись ко мне лицом. На нем больше не было такого серьезного лица, вместо этого оно было наполнено надеждой. Казалось, что он сам не до конца уверен в своих словах, но глаза выдавали его уверенность и стойкость. Он смотрел, ожидая от меня ответа. «Понятно», — сказал я, кивнув головой. «И что бы ты делал, узнав, что это правда? Что бы изменилось от этого?» «Да, как-то». Тут он погрузился в небольшие раздумья. Этот вопрос поставил его в большой тупик, так как то, что мы один человек, и правда ничего не значило бы для клана Гун, только то, что я не рассказал об этом открыто Сюйчжаотину с компанией. Разве это что-то изменило бы? Добавил я сомнений в его рассуждения. Зачем же тогда ты так много думал и раскрывал это, искал доказательства и сейчас рассказал все это мне? Не уверен. Думаю, из-за того, что я был поражен мыслью, что Ксин Юн и ты один человек. Он, конечно, и так был невероятным и все говорил об его светлом будущем, но если он это ты, то рост всего за 9 месяцев просто невероятен. Ты монстр намного опаснее Гуджина. Скорость твоего развития просто внушала бы страх. Также твоя аура, не уступающая его ауре. Чтобы получить такую, надо набыть несколько раз на грани жизни и смерти, убить ни одного равного противника и, возможно, даже человека, сказал он, с некоторыми сомнениями в голосе. Так ты не ответил на мой вопрос. Ты и Ксин Юн один человек? Ха, усмехнулся я, покачав головой, после чего сказал, снимая маску с улыбкой на лице и веселым голосом. Да, ты абсолютно прав, Я и есть Ксин Юн. Что же ты теперь будешь делать с этой информацией? После того, как ты узнал это, у меня к тебе есть предложение, очень заманчивое предложение, сказал я заговорщическим голосом. Что? Серьезно? На лице Селия изобразила полный шок и неверие. Ты сейчас не шутишь, правда? Я, конечно, был уверен в этом, но как-то получить такое прямое подтверждение после такой игры, неожиданно. Глава 202. Интересный помощник. Так что, хочешь выслушать мое предложение? Спросил я, с легкой усмешкой. Стоит уточнить, что я показал далеко не все свои силы на турнире. Думаю, это поможет принять тебе решение. Предложение, удивленно сказал Селей, постепенно успокаиваясь и возвращая себе здравомыслие. Стоп, ты показал не всю свою силу? Да, но ты так не ответил на мой вопрос. Хочешь услышать мое предложение? После этого пути назад уже не будет и тебе придется с этим жить, сказал я, продолжая улыбаться. Давай, мне будет интересно, что ты хочешь предложить, а также узнать о том, насколько ты силен на самом деле, сказал Селей, кивнув головой. Я предлагаю тебе стать моим помощником и помочь изменить клан Гун изнутри. Ты же сам понимаешь, что такими темпами клан станет вассалом клана Ван. Мы не сможем рассчитывать даже на равные условия сотрудничества, как клан Тан, сказал я совершенно спокойным тоном. Для полноты нашего соглашения и доверия друг с другом, я также предлагаю заключить контракт, чтобы никто не смог предать и отказаться от своих слов. Что? Это предложение ввело Селия в легкий ступор. Я в принципе понимаю твое желание, но как-то это слишком. Что мы сможем сделать вдвоем против всего клана? Давай поговорим в другом месте, предложил я. Думаю, тут не стоит об этом говорить. Плюс надо прикупить некоторые материалы. Думаю, у тебя нет контракта, чтобы мы могли его подписать. Хорошо, но с чего ты взял, что я соглашусь с твоим предложением? Слегка недоверчиво и с сомнениями Селей. Думаю, ты согласен с тем, что надо что-то менять, а убедить тебя помочь мне вполне возможно. Так, спросил я, направляясь к двери и открывая ее. Возможно, смотря что ты скажешь дальше, сказал Селей, вновь задумавшись. Кстати, пока не забыл, почему ты не говоришь о том, что являешься членом клана Гун Сюичжаотину и другим. Я не хочу, чтобы они сильно волновались обо мне, а также думаю, пообщавшись с Сюичжаотинем, ты должен был понять, как он видит меня. Я не хочу рушить этот образ и совмещать с не очень нравившимся ему образом Асуры, сказал я, слегка призадумавшись и печальным голосом. Мне хочется быть тем человеком, которого он видит во мне, но, увы, мир намного более жестокий и неоднозначный, чем кажется ему, даже после того, что случилось с его семьей. Ты должен понимать это намного лучше его. Пожалуй, ты прав. Из-за уважения к тебе, я в любом случае не скажу ему о том, что ты и Асура один и тот же человек, сказал понимающим голосом Селей. Но надеюсь, ты расскажешь ему, когда он больше узнает о мире. Конечно, рано или поздно он сам поймет, он слишком хорошо меня знает, к тому же думаю, он поймет меня, когда узнает всю правду, сказал я, слегка задумавшись, выходя из комнаты и одевая маску Асуры. Селей последовал за мной, вместе мы покинули территорию клана Гун, по дороге обсуждая события, произошедшие на турнире, естественно обходя такие темы, как мои силы, а также похищение техники. В городе я быстро заглянул на рынок, покупая один комплект для заключения контракта, пока Селей искал подходящее место, чтобы перекусить. Спустя час после нашего разговора в клане Гун, мы сидели в кафе, мирно попивая чай. «Итак, что же ты хочешь делать с кланом Гун?» – спросил Селей, после пары минут молчания, видя, что я не собираюсь говорить первым. «А также, как ты планируешь убедить меня подписать контракт?» «Я планирую разрушить старые устои клана, позволив любому талантливому магу получать поддержку от клана. Ну, а также еще парочка внутренних изменений», – сказал я, махнув рукой. «Основной сутью контракта будет то, что и ты, и я сможем полностью друг другу доверять. Это я уже понял, но как ты планируешь это сделать? Семья Гун, а в частности глава клана Гунгуй, являются ярыми сторонниками старых порядков. Хотя я также отношусь к основной семье клана и могу получать довольно большие ресурсы, но я отказался от них, так как не обладаю должным талантом для их использования. Мой уровень достиг огромными усилиями, и я по праву могу гордиться им», — сказал Селей спокойным тоном. Что касается отпрысков главной ветви семьи Гун, то у Гунгуя есть сын Гунхан и дочь Гунлин. Если про Гунхана ты все хорошо знаешь, то Гунлин – это последняя надежда семьи Гун. Ей всего 17, а она уже достигла успехов в закалке тела, а также достигла второй ступени магии Земли. Она единственный гений в своей семье, в то время как малые семьи имеют кучу своих гениев, которым просто не хватает ресурсов. Гуджину просто повезло с тем, что мастер смог обучить его добывать все необходимому самому. Так что пошатнуть власть главы клана будет сложно. Плюс к этому он пользуется большой поддержкой старейшин. «Вау, как-то много ты всего рассказал», — усмехнулся я, слегка улыбнувшись. «Мой мастер, как ты знаешь, поддерживает эти стремления и стремится к тем же целям, но ему одному будет тяжело все это изменить. Это я знаю, и чем здесь я могу помочь вам?» — спросил Селей, с легкими сомнениями. «Дело в том, что я хочу тайно помочь мастеру, так как я мало появляюсь в клане, а также то, что я новичок, то мне будет сложно действовать открыто. Максимум, что я мог сделать до этого, так это то, что просто показывать высокие результаты развития», — сказал я, серьезным голосом. «Поэтому ты хочешь, чтобы я тебе помог в этом, стал твоим помощником в клане, а заодно и помог заручиться поддержкой своего деда, твоего мастера?» — спросил он, поняв, к чему я клоню. «Да, но есть одна проблема, различие наших с мастером взглядом. Я стараюсь его в этом переубедить, но пока безуспешно. Так что мне потребуется твоя помощь в изменении взгляда мастера», — сказал я. «Все-таки помогать открыто старику я не собирался, пока он не окажется полностью под моим контролем, а также надо иметь дополнительный план, если этого не произойдет». «И что же это за различие во взглядах?» — спросил с легким беспокойством Селей. «Он хочет лично возглавить клан, в то время как я считаю, что необходимо дать дорогу молодым. Кто-то из юного поколения должен занять место главы. Это должен быть человек, что достаточно умен для этой работы, тот, кто обладает известностью в клане, чья кандидатура не будет воспринята в штыки, кто знаком с ситуацией в клане, а также не подвержен старым устоям», — объяснил я, делая довольно непрозрачный намек на то, кого вижу в качестве нового главы. «То есть хочешь сказать, что ты не подойдешь, так как являешься чужаком для клана, а Гуджен отпадает из-за того, у некоторых старейшин могут возникнуть определенные проблемы с этим?» — спросил, немного подумав, Селей. «Я с тобой согласен, хотя и считаю, что Гуджен подошел бы лучше всех. Он обладает и достаточной силой, и неплохим влиянием, хотя и не использует его, а также он довольно умен и хитер. Тогда кого ты планируешь сделать главой? Только не говори, что Гунхана», — усмехнулся он. «Конечно нет, Гунхан точно не подойдет. Я прекрасно знаю все, о чем ты сказал по поводу Гуджина, но есть более подходящий кандидат», — сказал я, хитро улыбнувшись. «Это ты? Что, ты серьезно? Я даже не первый наследник своей семьи. У меня есть старший брат, кто сильнее меня, а также я сын брата текущего главы семьи, так что маловероятно, что я вообще буду рассматриваться старшими как законный наследник», — сказал он, замахав руками. «Мои кузены намного сильнее меня, а кузина Сеннин так вообще считается гением семьи. Именно она назначена следующим наследником. Я мало знаю о ней, можешь рассказать поподробнее?» — спросил я. Гуджен мне рассказывала положение Селея, но услышать его оценку своей главной конкурентки мне также было очень интересно. «Она на 2 года старше меня. В этом году заняла 3-е место в магическом турнире и 4-е в совмещенном, среди магов высокого уровня», — начал он сильно опечаленным голосом. «Хотя у нее только один элемент на высоком, а именно льда 1-й ступени, она также сильный маг воды, 2-я ступень среднего уровня, и неплохо развила 3-й свой элемент ветер до 3-й ступени начального уровня. Также она в закалке достигла этапа скопления в точке сердца. Я могу попробовать с ней сравниться, но это будет практически невозможно, даже если буду использовать ресурсы клана». «Понятно. Если ты мне поможешь, я обещаю, что, пользуясь поддержкой клана и армии, в которой, как я знаю, ты занимаешь хороший пост, ты сможешь легко превзойти ее через 2 лет, показав намного больший потенциал», — сказал я, продолжая улыбаться. «В обмен ты всего лишь будешь помогать мне время от времени, выполняя 2 моих поручений. Заманчивое предложение, но разве это не значит, что ты просто моими руками собираешься захватить клан Гун?» — с недоверием сказал Селей. «Ты не думаешь, что это как-то слишком? Может и так, но я не собираюсь просто брать и уничтожать клан. На самом деле мой мастер смотрит намного выше, чем простые изменения в клане», — сказал я, сделав небольшую паузу. Он собирается объединить все три клана вместе, и я всего лишь ему помогаю. Так что думаю, ты не будешь в минусе от нашей сделки, и она не пошатнет основные твои моральные устои. По идее ты прав, слегка задумавшись, ответил Селей. Но как-то это не очень, понимаешь. Как ты и сказал, ты чужак и по-хорошему ничего не значишь в клане, конечно, если не брать в расчет твои успехи на турнире. При этом контракты довольно подлый способ получения силы. Скажу честно, я от тебя такого не ожидал. Перед тем, как я решу помогать тебе или нет, позволь задать вопрос. Конечно, я отвечу на все твои вопросы, что ты задашь. Если ты решишь подписать контракт, то мне будет незачем от тебя что-то скрывать, это может быть даже вредно, сказал я, кивнув головой. Отлично. Помнишь второе ваше с Сюйчжаотинем задание на военной базе в городе Бо? Тогда с нами была еще одна группа охотников, спросил он, пристально смотря на меня, как будто он сможет понять, вру я или нет. Да, я очень хорошо помню тот случай, так же серьезно ответил я. Тогда, учитывая твою силу, я не очень верю в официальную версию событий. Не мог бы ты мне сказать, кто на самом деле рассыпал приманку и как вообще было дело? Спросил он. Начну с того, что та группа охотников относилась к одному из русских кланов, что охотится за мной, из-за грехов моих родителей. Я не очень хочу углубляться сейчас в эту ситуацию, так что скажу только то, что в основном все мои тайны, секреты и скрытия личности связаны именно с ними, сказал я, тяжелым и печальным голосом, делая вид, что мне трудно говорить об этом. Они сделали это, чтобы схватить меня, подгадали момент, когда я как маг ветра отойду от группы вперед, разбросали приманку, чтобы задержать вас и не дать прийти мне на помощь. Только они не рассчитали свои силы, и я лично их всех убил, после чего сам оставил приманку на месте их смерит, чтобы скрыть следы преступления. Надеюсь, ты поймешь мой поступок. В тот раз я сам остался еле жив, как ты мог видеть. Ясно, то есть хочешь сказать, что это именно они раскидали ту приманку, из-за которой погиб Ло Донг? Спросил Селей, понимающим голосом. Да, я сам был очень расстроен его смертью. Тогда я плохо знал тебя и считал лейтенанта Ло Донга единственным нормальным человеком в нашей группе. Надеюсь, ты не в обиде на меня за это, сказал я, извиняющимся тоном. Также мне жаль, что подверг вас такой опасности, но я с этим ничего не мог поделать. Ничего, я понимаю. Ты не знаешь, почему тот клан тратит столько сил, чтобы уничтожить тебя? Спросил обеспокоенно Селей. Нет, не имею малейшего понятия. То, что они относятся к русскому клану, и так узнал с трудом, ответил я. Они предприняли еще одно нападение на Новый год, когда я уже обучался у своего мастера. Тогда я выжил только благодаря ему. Но тогда же Сюйчжаотин подвергся опасности, так что большую часть времени до поступления в Минчжу я проводил в лесах, скрываясь от преследователей. Сейчас же на территории университета я буду под защитой и маловероятно, что кого-то потревожу. А ты не пробовал вести с ними переговоры, пытаясь убедить их не трогать тебя? Разве это не было бы намного проще, чем так прятаться? Спросил Селей, не менее обеспокоенным тоном. Глава 203. Любовь сестры. Конечно, только они и слушать не стали, заявляя о том, что из-за того, что сделали мои родители, они убьют меня. Они не говорят даже, что они такого сделали, сказал я, еще более печальным тоном. Своих же родителей я также плохо помню. Когда мне было 7, я потерял память и был взят добрым человеком в семью, так что даже так я не могу узнать причины. Да и после того, сколько погибло их людей от моих рук, маловероятно, что они остановятся. Понятно, тяжело тебе пришлось, согласился Селей. Так, думаю, все же стоит вернуться к более насущной проблеме, сказал я, приходя в себя. Ты согласен помогать мне? Ты хочешь сказать, помочь захватить тебе власть в клане Гун и сделать меня марионеточным главой? Спросил он серьезным тоном. Нет, что ты, это слишком грубо, сказал я, покачав головой. Как ты мог понять, у меня и без этого слишком много проблем. Я хочу всего лишь помочь своему учителю, отблагодарив его за помощь мне. Хотя и есть доля правды в твоих словах. Учитель хочет привести к величию клан Гун, я же просто считаю, что более молодой глава будет намного лучше. Ты не будешь марионеточным главой, вся полнота власти будет у тебя. Ты волен будешь делать, что захочешь, хотя и обязан будешь помочь мне в некоторых аспектах в обмен на мою помощь в достижении поста главы. Ясно. После этого он глубоко задумался. Я понимаю твои сомнения в данный момент, говорил я приятным голосом, усыпляя его бдительность. Осталось совсем чуть-чуть, убрать последние сомнения из его головы. Я лишь надеюсь, что я заслуживаю достаточно твоего доверия для того, чтобы ты поверил в то, что у меня нет никаких негативных планов по поводу тебя или клана Гун. Хорошо, неожиданно сказал он. Я верю в твои силы и поддерживаю ваши с учителем стремления. Я готов рискнуть ради выживания клана. Мой дед, отец и прочие родственники с детства говорили мне, что я должен уважать волю вышестоящих и быть полезным для клана. Думаю, если доверюсь тебе, то благодаря тебе клан достигнет невероятных высот. Спасибо тебе за доверие, сказал я, поставив чернильницу на стол, после чего мы оба капнули в нее каплю своей крови. Я не подведу тебя, дай мне минутку, я составлю контракт. Хорошо, и как ты планируешь сделать меня сильнее моей кузины? С легким беспокойством спросил Селей. Скажем так, мои особенные заклинания не связаны с моим семечком. Загадочно ответил я. Я пришлю тебе по почте защищенный телефон, через который мы сможем безопасно общаться. Ясно. Видно, ты мастер в таких делах. Мне даже как-то страшно стало, ответил Селей, слегка усмехнувшись. Я просто смотрел много фильмов, да и просто обладаю здравым смыслом, сказал я, также слегка усмехнувшись. Надеюсь, тебе не стоит говорить, что рассказывать обо мне свыше того, что известно клану, нельзя, а также то, что все, что я тебе сказал, также надо держать при себе. Конечно, это само собой разумеется, сказал он, кивнув головой. Отлично, я рад, что ты доверился мне. Вот держи, подпиши, сказал я, передав ему контракт, где уже была моя подпись. Этот контракт слегка отличался от обычных, но нес в себе ту же суть. Большими буквами были написаны о неразглашении информации, а также обговоренные обязанности. Мелким, еле заметным почерком были написаны скрытые части договора, что давали мне практически полную власть над Селеем. «Эх, ладно, выглядит довольно неплохо», — сказал он после беглого изучения контракта, после чего с тяжелым выдохом подписал его. Контракт сгорел, а оставшиеся от него огоньки вошли в мою и его грудь. Я хорошо помнил об отдаче от слишком большого числа контрактов, но благодаря тому, что я побывал у входа в преисподнюю, а также достиг третьей духовной границы, моя душа стала намного сильнее, и теперь я могу иметь еще парочку контрактов. Сейчас мне от тебя надо только сообщение обо всех изменениях в клане, а также чтобы ты упорно тренировался и хорошенько изучил все, что я тебе дам, сказал я, вставая. Телефон придет спустя пару дней, а пока мне надо идти, есть еще кое-какие дела. Надо подготовиться к началу учебы. Хорошо, надеюсь, ты не подведешь мое доверие, сказал Селей, также вставая и направляясь обратно на территорию клана Гун. Мой же путь лежал в аэропорт, где через час я сел на самолет до Нанкина. Приехали в Гонконг мы уже под вечер, а вылетал я уже ночью. Повезло вообще, что на это время был самолет, иначе пришлось заночевать в городе. Отоспавшись во время полета, под утро был уже в Нанкине. Не желая беспокоить девочек своим ранним пришествием, я прогулялся по городу, поел и часам к 10 утра добрался до снимаемой им квартиры. Я был абсолютно точно уверен, что они здесь. Несмотря на то, что со слов Чен Роу Ксинер и Чжоу Мин отправлялись в Сянь, но не думаю о том, что они не вернулись к этому моменту. По крайней мере, контракт бы погнал их назад, если они забылись. Если говорить о том, что они там делали, то насчет Чжоу Мин я был не уверен. Но вот что там хотела сделать Ксинер, я догадывался, особенно если учитывать то, что она явно хотела при нашей прошлой встрече убедить меня разрешить ей делать все, что она захочет, что собственно и случилось. Однако я все же хотел все услышать их уст и не собирался сам упоминать про поездку в Сянь, а планировал всего лишь поинтересоваться, что они делали эти две недели. Как и в прошлый раз, без стука я открыл квартиру своим ключом и вошел внутрь. Но как только я вошел, произошла абсолютно неожиданная вещь. Из комнаты в коридор буквально выбежала Ксинер, прыгнула мне на шею, обняв меня, после чего поцеловала меня в губы. При этом не просто, а с языком, и не собиралась меня отпускать. Я же не был особо против этого, в груди даже стало как-то тепло. Так что я ответил на этот довольно страстный поцелуй, признавая, что надо отпустить Линь Юнер и двигаться дальше, а также то, что Ксинер уже заняла довольно важное место в моем сердце, хотя слишком много ей позволять я также не собирался. Также я понимал, учитывая историю Ксинер, то, что это скорее всего ее первый поцелуй. Это доказывало и ее неопытности довольно нелепые движения. Аккуратно обняв, я прижал ее к себя, ее грудь уперлась в мою. Впервые более чем за год я чувствовал себя настолько хорошо. В последний раз так было во время прощания с Лин Юнер, перед катастрофой в городе Бо. Тогда по сути была наша последняя встреча в качестве пары. Вскоре наши губы разошлись и Ксинер сделала шаг назад, слегка смутившись и потупив взгляд. Было довольно забавно видеть, как ее обычно бледная кожа слегка покраснела на щеках, но также я заметил и то, что ее глаза были красными. Причину этого я мог легко понять, учитывая ее первую реакцию. Осмотрев ее внимательно, убедился, что она цела и нет никаких травм или ожогов. После этого я вдохнул с облегчением, это говорило о том, что встреча с Чен Роу прошло без побоища. Но лучше я не буду лезть в это, уж больно слишком опасно вставать между двумя девушками с довольно сложными характерами. Это, я наверное здесь лишнее, неожиданно раздался голос Чжоу Мин, оторвав взгляд от милого лица Ксинер, я повернул голову на звук голоса. Картина была довольно забавная, Чжоу Мин стояла с полностью отсутствующим взглядом и каменным лицом, словно говоря, я все понимаю, но все же, такая ее реакция была вполне очевидна, она не была удивлена случившимся, скорее она была в шоке от того, что мы ее даже не заметили. Знаете, я понимаю, инцест дело семейное, но, как бы сказать, меня хотя бы постыдись что ли, не, ха-ха-ха, рассмеялся я, вспомнив распространенный мем еще из моей прошлой жизни. Тебя чем-то не устраивает мой семейный поцелуй с братом? Непонимающим и непринужденным голосом спросила Ксинер. Нет, просто. Я думаю, мне стоит пойти собрать вещи. Мы же сейчас направимся в Шанхай, так? Спросила она. Да, у нас не так много времени, сказал я, перестав смеяться. Брат, ты же любишь только меня? Спросила, прижавшись ко мне, Ксинер, когда Чжоу Мин ушла в комнату и закрыла за собой дверь. Я никогда не говорил, что люблю тебя хоть как-то, кроме как сестру, разве нет? Спросил я, понимая то, что она вложила в вопрос. Нет, конечно, я не спорю, твой поцелуй был хорош, даже несмотря на то, что он был первым, мне очень понравилось и я не прочь был бы повторить, плюс определенная гордость по поводу того, что я первый и по сути полностью тобой владею, грела мою душу. К тому же Ксинер довольно красивая девушка, с неплохими формами. Но нет, не потому что она якобы моя сестра, просто нет. И на это есть пара причин, довольно весомых. Первое — это то, что я просто не готов к отношениям, слегка поощрить ее, приняв поцелуй, пожалуйста, но то, что я испытываю к ней, это определенно не та любовь между мужчиной и женщиной, которую она хочет. Мои чувства к ней и к Лин Юнер отличаются. Не то чтобы Ксинер мне не нравилась, мы с ней довольно близки по духу и по испытаниям, что нам выпали в детстве. И именно поэтому я привязался к ней, хотя изначально планировал просто использовать как хорошо заточенный инструмент, сейчас пожертвовать ей я не смогу, это надо признать. Однако это не значит, что я собираюсь вести с ней какие-либо романтические отношения, можно сказать, что мои чувства и правда похожи на чувства брата к сестре и кем-то большим я ее, пока так точно, не воспринимаю. Второй же причиной является то, что несмотря ни на что, я просто не могу вмешаться и обозначить, то что Ксинер мне нравится как девушка и даже не потому что для всех мы как бы кровные брат и сестра, а потому что я уверен, что отношения Чен Роу и Ксинер после этого станут намного сложнее, а главное они могут попробовать напрямую втянуть меня в свою разборки, а вот этого мне совершенно не надо, у них довольно схожие характеры, хотя Чен Роу и чуть более спокойная. А в проблемах Ксинер по большей части виноват я, но их смесь просто может уничтожить меня в борьбе за меня же, а я этого точно не хочу. Значит, брат предпочитать четвертую, я так и знала. Тогда почему ты ответил на мой порыв? Начиная плакать, сказала Ксинер, уткнувшись головой в мой плечо. Я ни за что не отпущу к ней брата. Брат только мой. Я этого не говорил и не стоит быть столь эмоциональной в этом вопросе. Сказал я, отодвигая ее от себя, заодно успокаивая, поглаживая по голове. Если честно, в эти моменты она начинает меня слегка пугать. Разве она не отдала тебе одну очень ценную вещь? Ах, да. Думаю, брату не стоит знать, где она хранила его, сказала Ксинер, успокоившись и достав из пространственного браслета мой браслет. Она сказала, что брат запретил смотреть, что внутри, так что я и не смотрела. Молодец, хорошая работа. Я же надеюсь, ты не убила ее? Она все же довольно полезная помощница, сказал я, чуть более строгим голосом, одевая браслет вновь на свою руку, смотря прямо в глаза Ксинер. Нет, конечно, брат же прекрасно знает об ограничениях, что наложил на нас. Даже если мы будем очень сильно хотеть этого, мы просто скорее умрем от боли, чем сделаем задуманное», — сказала она, слегка надувшись и скрестив руки на груди, отвернувшись от меня. В этот момент ее Милата достигла своего предела, а в моей голове на секунду проскочили сомнения по поводу того, что это всего лишь недолюбовь брата к сестре, а не нечто больше. К счастью, я быстро отогнал от себя этот бред. «Это хорошо, ты как никто должна понимать всю ее ценность и значимость в моих планах», — сказал я, проверяя содержимое браслета, а также складывая туда свой чемодан с моими наградами, который мне приходилось таскать все это время. «Как же все-таки удобно ходить с пространственным браслетом, просто невероятно. Я бы никогда не стала бы действовать в ущерб интересов брата», — гордо заявила Ксинер. «Да, я понимаю», — сказал я, кивнув с хитрой улыбкой. «Тогда не будет проблемой рассказать, чем вы занимались эти 2 недели. И не пытайся врать, ты же знаешь, что это бесполезно. А, это...» — слегка рассеянно сказала она, повернувшись ко мне с нелепой улыбкой и закрытыми глазами. Мне показалось, что весь ее внешний вид буквально кричит: «Я, что и правда попалась? Серьезно? Нет, только не это». Глава 204. Объяснение сестры. «Может, пройдем к тебе в комнату и ты все подробно расскажешь, пока Чжоу Мин собирается?» — спросил я все с той же хитрой улыбкой. «Это хорошо», — сказала она, слегка замявшись, после чего живо и очень мило улыбнулась. Она проводила меня в комнату, дверь в которую была напротив той, где скрылась Ксинер. Это оказалась довольно чистая и маленькая комната, основную часть которой занимала двухспальная кровать. Также здесь был здоровенный шкаф, что подпирал потолок, что создавало ощущение некой тесноты. Ксинер прошла вперед, сев на край кровати, я же прошел и облокотился на подоконник, предварительно развесив занавески. «Ну, так чем вы занимались эти 2 недели, пока меня не было?» — спросил я с легкой усмешкой, видя слегка обиженную и расстроенную Ксинер. «Как будто четвертая ученица Чен Роу вам не рассказала, брат», — пробурчала она расстроенная. «Будешь ерничать, я на тебя обижусь и оставлю здесь еще на месяц, а сам поеду с Чжоу Мин на охоту», — непринужденным тоном сказал я. «Нет, не делай так, брат», — тут же сказала Ксинер, замахав руками. Видно, мои слова ее сильно напугали. «Так что вы делали? Куда-то ходили или ездили? Я же разрешил вам заниматься чем хочется», — сказал я чуть более серьезным голосом, чем говорил до этого. «Мы ездили в Сянь», — коротко ответила она, опустив глаза и тщательно изучая свои коленки. «Ясно, чья это была идея?» — продолжил я расспросы. Это было довольно забавно наблюдать за такой нервничающей Ксинер. Я еле сдерживал улыбку, стараясь оставаться серьезным и не давая ей намеков на поблажку. «Моя», — вновь коротко ответила она, после чего, немного подумав, добавила: «Я хотела окончательно проститься со прошлым Витой Орловы». «Даже так?» — кивнул я головой, прекрасно понимая, что это последнее, что она собиралась бы делать. «Ты точно не пытаешься меня обмануть?» «Нет, что ты, брат», — тут же замахала она руками. «Я бы никогда не сделала бы так. Я хотела посмотреть, что стало с базой хранителей, что разрушил брат.